комнате не было часов, и она не могла засечь, когда наступает время процедур, но Ири уже наловчилась полагаться в этом вопросе только на свои ощущения, которые, судя по всему, из-за случившегося землетрясения, сильно сбились. Она уже почти видела своими глазами, как массивная ручка поворачивается и в комнату входит, как всегда, равнодушный Чисаки, никогда не снимающий со своего лица жуткую маску, и ведет ее в комнату еще более страшную, чем ту, в которой она, Эри, обитает. Но нет, не было привычного щелчка, с которым отпирается замок. Был другой, куда более протяжный и громкий, и, одновременно с которым, дверь попросту вырвали из проема. В следующую секунду в комнату шагнул человек, которого она еще никогда не видела. «Так, надеюсь, хоть эта дверь верная. Это же ты, Эри?» — спросила тьма из глубин капюшона, а девочка, от обуявшего ее ужаса, потеряла сознание. Глава 101. Движение к оптимизации. Глава 101. Движение к оптимизации. Рёта в некоторой растерянности уставился на потерявшую сознание девочку. В голове было преступно пусто, ну как для Эспера пятого, с небольшим уровня. И вот что делать: героически брать на руки и спасать Аки принцессу? Ага, смешно. Да Рай ее ближе расстояние трех шагов подпускать то не горел желанием, ибо речь сейчас идет не о беспомощном ребенке, а о нех, способной прикосновением превратить кого угодно обратно в сперматозоид. Нет, парень не отрицал, что каждому ушибленному маньяку и уж особенно акселератору, коего Эспер с переменным успехом косплеит, нужна своя лоли, не позволяющая скатываться в пучины мрака, насилия и прочих безобразий. Слишком сильно, но, как-то вот вроде нафиг не надо. И вообще Арай еще слишком молод, чтобы нянчиться с детьми. Особенно с, теоретически, способными распылить его на атомы детьми. А что векторный щит? Спросите вы, а вот не был Рёта уверен в том, что тот поможет. Скорее даже наоборот. Он более чем опасался вероятной реакции при столкновении темпоральной причуды реструктурированного НД-поля Эспера. А вдруг рванет, или еще что похуже. Почему-то, первое, что приходило в голову при похуже, это столкновение пространственной аномалии с тем самым полем суперхаоса, созданным хроностазисом. При попытке представить итог любые вычислительные мощности попросту пасовали, и компьютер имени Эспера пятого уровня выдавал синий экран. Ну хоть дымиться не начинал. Арай раздраженно потер переносицу, изо всех сил зажмурив глаза, после чего бросил несколько неуверенный взгляд в сторону выхода из комнаты, на пороге которого стояла здоровенная спортивная сумка, до краев набитая тем самым блокирующим причуды веществом. Пришлось очень постараться, чтобы заставить Немото использовать свои силы на Чисаки, но, как уже говорилось ранее, он не умел терпеть сильную боль. Впрочем, пришлось постараться также, чтобы не переборщить и сохранить злодею ясность мышления. А то было бы обидно, если бы тот из-за поехавшей крыши не смог использовать причуду. Как оказалось, никакого контрпрепарата у восстановителя не было. Да и зачем, когда он сам по себе ходячий антидот, вернее, был им. Видимо, он даже представить не мог, что когда-то сам попадет под действие блокиратора причуды. Небрежность или самоуверенность? Думается, даже он сам не знал ответа на этот вопрос. А сейчас, потеряв свою причуду, он уже не способен синтезировать нужный препарат. Это даже, в некотором роде, иронично, что он, тот, кто больше всего желал искоренить из современного общества фактор причуд, больше всего на него же полагался. Рёта вновь перевел взгляд на девочку. Приводить ее в чувство у него нет времени. Последние 15 минут его сонар улавливал звуки сирен, которые издавали окружившие территорию Чисаки полицейские машины. Как-то они не сильно торопились, но и уходить, не выполнив основную цель своего штурма, как-то не хотелось. Впрочем, Арай и так получил неприлично много профита с этой вылазки. Полная сумка препарата, блокиратора причуд, матрица суперхаоса от хроностазиса, гарантия того, что Чисаки не вылечит ВЗО своими способностями. Стоп, а способен ли все за одного украсть заблокированную причуду? Черт возьми, пронеслось у Рёты в голове, пока он лихорадочно обдумывал неожиданно свалившийся на голову вопрос. Как именно повреждает препарат фактор причуды? Что если даже после блокировки ее, причуду, можно украсть? Звуки с поверхности становились все громче и, судя по всему, полицейские обнаружили проход в подземную часть базы Якудза. Времени было катастрофически мало. Перед тем, как спуститься к Эри, Арай доставил связанного восстановителя вместе с его подельниками максимально близко ко входу, чтобы убедиться, что те никуда не сбегут. Судя по всему, это решение сыграло с парнем злую шутку. С девочкой тоже особо ничего не поделаешь, но это, на самом деле, большой проблемой не было. Рёта все еще мог попытаться положиться на влияние директора в этом вопросе, или как-то подмазать всемогущего. Тем более, ничего сверхъестественного Эспер не требовал. Всего лишь воочию увидеть процессы работы причуды Эри. Да и, вроде как, по канону, она имела некоторые проблемы с контролем, и даже если ее сейчас как-то разбудить, то вряд ли девочка сможет использовать свои силы. От всей этой ситуации у Арай даже слегка заболела голова, особенно, учитывая, что столкновение с шестерками Чисаки тоже съело немало его нервов. Был там один тип, способный насылать на других состояние сильного головокружения, хотя, как понял Рёта, там было, скорее, что-то вроде проекции собственного состояния. И пока это было просто головокружение, проблем никаких, даже без непосредственной блокировки воздействия. Но, когда парень приземлил злодея, ползающего по потолку словно таракан, на пол, тот, судя по всему, что-то себе сломал и на несколько мгновений частота его причуды изменилась, а сам Рёта почувствовал весьма болезненный укол. В итоге Арай все же решил покинуть столь негостеприимное для него место. С тяжелым неуспокоенным сердцем и чуть менее тяжелой сумкой, до краев наполненной склянками с препаратами, блокирующими причуду. Погибшие отсутствуют, сэр. При почти 200 пострадавших разной степени тяжести, именно, сэр Ночноглаз. Высокий, строго одетый мужчина, в ответ на это, несколько устало снял очки и потер переносицу. 20 минут, 22 минуты, если быть точным. Именно столько времени прошло со звонка об излишнем шуме на территории Чисаки и прибытии оперативной группы. Даже если предположить, что сообщение в полицию поступило с задержкой, это все еще что-то в районе получаса. Герой окинул взглядом место вызова. Разрушенные постройки, следы пуль в стенах и стонущие тела, которые постепенно вывозят машины скорой помощи. Полчаса. Окажется, будто тут произошла самая настоящая война. Война без единого трупа. Агентство Ночноглаза уже немалое время готовило операцию по обезвреживанию криминальной ячейки Семи Заветов Смерти. Собирали доказательную базу, подбирали надежных людей, держали все происходящее в секрете от выявленных в стане полицейских кротов. Многие дни и даже недели подготовки, которые должны были вылиться в тяжелый и, что немаловероятно, кровопролитный штурм. Полчаса. Мирей не мог перестать повторять про себя эти два слова. Почерк произошедшего чем-то походил на всемогущего. Тот тоже старается действовать аккуратно и соизмерять свою силу при штурме, но он бы точно не стал поступать столь опрометчиво, и тем более он не покинул бы место столкновения до прибытия стражей порядка и других героев. Даже учитывая, что среди этих героев находится он, Ночноглаз, с которым герой номер один очень тщательно избегает любых встреч. Но почерк очень похож. Не будь у героев и полиции словесного описания напавшего, Мирей бы точно попытался связаться с бывшим напарником. Но он был, и от этого голова героя болела лишь сильнее, ибо описание неизвестного точь-в-точь копировало персонажа его последних видений. Но теперь, к размытому образу добавились еще и чуть менее расплывчатые детали. Невосприимчив к огнестрельному оружию, не путать с пуленепробиваемым и неуязвимым, причуды разные бывают, очень силен, или имеет какую-то причуду, позволяющую разрушать весьма крепкие постройки одним простым ударом, и чертовски быстро, или просто умеет находиться в двух местах одновременно, или становиться невидимым, незаметным, невосприимчивым и, тем самым, создавать иллюзию скорости. Кем бы ни был в своей сущности неизвестный каратель, он явно вытащил из мешка с причудами премиум набор, но это ладно. Под неизбежностью правосудия у таких подгибались ноги не хуже, чем у других. Проблема в том, что подобный набор в разных вариациях слишком уж распространен. Даже сам Ночноглаз со своей совсем не боевой причудой может, при некоторой фантазии, предстать перед глазами противника в совершенно отличном от своей стандартной манеры боя амплуа. Это здорово мешало идентифицировать личность их неожиданного помощника. И да, кавычки в этом слове весьма уместны. При достаточном усердии и финансировании талантливые адвокаты в данный момент могут обелить имя восстановителя и его шайки. Не до конца, конечно, но вытащить несколько членов группы под залог – не проблема. Особенно обвинительному процессу мешает тот факт, что напавший экспроприировал большую часть запасов ВБК – вещество, блокирующее причуды. Правда, при этом, даже не притронулся к ВСК, вещество, стимулирующее причуду. Хоть какой-то плюс. Впрочем, посмотрел герой в сторону бронированного автомобиля, в котором в данный момент содержался Чесаки. Перед глазами ночноглаза как наяву встала картина полного опустошения, ярко написанная на лице злодея. В чем-то этот неизвестный точно помог. Одной из самых больших головных болей в деле задержания восстановителя было его дальнейшее удержание. Сила Чесаки способна разбить любые оковы, а на ограничение его свободы в достаточной мере, чтобы тот не мог задействовать свои руки, он не заработал. Потому, тот факт, что на злодея воздействовали ВБК, стал довольно приятной неожиданностью, достаточной, чтобы факт утери большого количества вышеупомянутого вещества стал чуть менее напрягающим. С другой же стороны, возможные последствия кражи столь существенного объема ВБК могут оказаться просто катастрофическими. Тут ночноглазу оставалось только довериться своей интуиции, которая говорила ему о том, что для мирных граждан никакой угрозы нет. За разбором всего навалившегося добра, как информационного, так и вполне материального, остаток ночи для Реты прошел незаметно. Сложнее всего было с позвякивающей при каждом движении сумкой, так как в комплексе Чесаки препарат хранился в холодильнике и явно имел какие-то рекомендации по хранению. По крайней мере в таком вот концентрированном виде. Организовать захоронку с нужными параметрами, которые Арай запомнил, было больше муторно, чем что-то еще. Парню даже пришлось неплохо потраться на портативный холодильник и солнечные панели с аккумуляторами, после чего весь крайне скромный остаток ночи искать удобное место и все это городить. Но это все так, мелкая зарядка для ума, не занимающая даже доли процента вычислительных мощностей эспера пятого уровня. Что на самом деле неплохо загрузило Рёту, так это анализ полученных на базе Якудзы векторных матриц. И речь идет даже не о той чертовски сложной программе замедления времени, а о матрице, подсмотренной у того типа, способного телепортировать себе в руку небольшие предметы. Мало того, что это дало Арай новые ключики к пониманию пространства, так еще и дало ему невероятно перспективную идею. Те самые пространственные карманы, которые он освоил незадолго до своего нападения, что если делать их без горловины и помещать внутрь свертки предметы с помощью новой матрицы. Для этого всего-то требуется поменять координаты привязки выхода предмета и переносить его не в свою ладонь, а внутрь пузыря, каковым станет карман без горловины. Одновременно с этим можно значительно уменьшить потребляемые одним карманом вычислительные мощности за счет удаления матрицы, отвечающей за избежание векторов, и матрицы, отвечающей за маскировку. Зачем маскировать то, чего нет? А отсутствие горловины делает подобное искажение полностью безопасным для окружающих. А если для каждого отдельного предмета создавать новый карман, то можно решить проблему с доставанием предметов из свертки, при необходимости просто развеивая нужную матрицу. Рёта уже несколько минут задумчиво вертел в руках монетку, но, в какой-то момент, кивнул сам себе и подбросил кругляш в воздух. Вот монетка, быстро вращаясь вокруг центральной оси, долетает до высшей точки, зависает там на долю мгновения, после чего начинает падать обратно. Мир вокруг замирает и теряет краски, а зависшая монетка демонстрирует Арай выгравированную на одной из сторон ветвь сакуры. Сначала, самое простое, замер всех требующих величин предмета переноса. Но тут, можно было даже не особо заморачиваться и взять с запасом. Дурной силушки для переноса нескольких дополнительных миллилитров воздуха Рёте хватит с лихвой. Дальше, задать точку выхода, перед этим создав матрицу требуемого по объему кармана, пока не активировать. В качестве точки выхода монеты задать координаты свертки, определить очередность активации с минимально возможной задержкой, выполнить. Мир возвращается к прежней скорости. Вот только монетки на ее месте уже нет. Ее вообще нигде нет. Арай бросил непроизвольный взгляд на ту точку, куда она должна была перенестись перед тем, как ту область поглотит свертка. Там тоже было пусто. Еще немного повертев головой и убедившись, что нигде нет обрезанных кусков никелевого кругляша, Рёта выставил вперед руку ладонью вверх, после чего, мысленно поменяв несколько переменных, переместил трехмерную проекцию выходной точки свертки точно над рукой, после чего развеял матрицу. Монетка номиналом 100 йен, без малейшего намека на внешние повреждения, беспрепятственно упала в раскрытую ладонь. Глава 102, движение обратно в серые будни. Глава 102, движение обратно в серые будни. Разобравшись с препаратом и новой способностью, Рёта, недолго думая, отправился спать. Благо сегодня был выходной, и он мог позволить себе немного отдохнуть. Арай бы и раньше отправился на боковую, но слишком уж будоражила идея с усовершенствованным инвентарем. Отложить ее на потом, банально, было выше его сил. Была мысль заглянуть домой, но усталость и лень взяли свое, да и пришла в голову одна мысль, которую стоило реализовать уже давно, на самом деле. Вот как проснется, так сразу и можно будет этим заняться. Все за одного задумчиво смотрел на монитор, на котором сейчас показывали последние новости. Все же, какими бы обширными каналами информации не владел величайший злодей Японии, но отвергать такие вот классические источники тоже не стоило. Симпатичная телеведущая вещала с экрана об успешной операции захвата банды жестоких преступников. Очень много воды о своевременных и крайне самоотверженных действиях героев и полиции, благодаря которым настолько серьезный криминальный элемент, как Чесаки Восстановитель, был захвачен и будет отдан в руки правосудия и прочее бла-бла-бла. Выпуск новостей был экстренным и оттого немного сыроватым, из-за чего несформированность адекватной официальной позиции по вопросу, и даже некоторая растерянность были болезненно очевидны. Сам ВЗО, помимо озвучиваемой сейчас информации, имел и свою, согласно которой, герои и полиция пришли уже на все готовые, а подготовил для них все неизвестный и независимый специалист. Злодей имел немало своих людей во всевозможных формированиях, как законных, так и подпольных, и готовься там подобная операция, он бы точно об этом знал. Значит, все это провернул кто-то скрытый от него. На ум сразу же пришел несколько нелепый образ директора UA, который в последние дни заметно активизировался и пустил полноводную реку ресурсов на его, ВЗО, поиски. Уж этому существу бы точно достало смекалки и средств, чтобы устроить подобного рода операцию, но вот ее цели. Они от все за одного ускользали. Неужели и правда лишь желание обрести дополнительный довод в виде довольно интересного препарата Чесаки, или же они руководствовались опасением того, что Восстановитель оправдает свое прозвище и исцелит ВЗО? Если это так, то хорошо, значит, сторона героев даже приблизительно не представляет весь тот урон, который понес когда-то величайший злодей. Даже если на секунду предположить, что все за одного подпустит к себе кого-то настолько опасного, как Чесаки, далеко не факт, что тот сможет исцелить изувеченное тело ВЗО. Здесь может помочь только одно – полный перенос сознания в новое тело. Злодей слегка улыбнулся, почувствовав, как к его палате приближается недавно очнувшийся Шигара Китамура. Вот только за пеленой морального триумфа, из его области внимания как-то выпал тот факт, что выглядел его подопечный на редкость задумчиво и хмуро. Проспал Арай до самого обеда, спустился с облаков в первый попавший на глаза городок Японии, где плотно позавтракал в ближайшей забегаловке. Попутно Эспер не прекращал играться с новой игрушкой, постоянно подкидывая монетку, после чего ловил ее, а после, путем помещения в инвентарь распаковывания, переносил в другую руку. Разумеется, перед этим он проверил, как распаковка предмета из искажения влияет на окружающее пространство. Благо, появляющийся предмет просто раздвигал среду, в которой он появляется, в стороны и ничего более. Таким образом, появление монетки в руке никак не вредило пользователю. Разве что, Рёта пока не мог контролировать ее, монетки, положение в момент развертки, и пару раз, даже при слегка разжатом кулаке, никелевый кругляш пытался впиться ему ребрами в ладонь, но тут векторный щит бдил. Пару раз Арай даже ловил на себе заинтересованные взгляды случайных свидетелей его магии. Да, с появлением причуд ремесло фокусников значительно утратило свою актуальность, но слишком уж трюк с монеткой походил со стороны на старую добрую ловкость рук, из-за чего находилось немало желающих разгадать, в чем фокус. Хорошо хоть с расстояния и не вмешиваясь в личное пространство. В этом плане, даже спустя пару сотен лет, японцы довольно щепетильны. Сам же Рёта, пока игрался, активно старался оптимизировать работу нового навыка. К сожалению, из-за некоторой поспешности его создания и общей угловатости, вызванной тем, что эта способность Эспера была лишь сборным конструктором из двух разных наборов, эта самая игрушка пока еще не готова. Нужно было многое вырезать за ненадобностью и минимизировать затраты на то, что убрать нельзя никак. В идеале, при этом, скомпилировать всю последовательность в отдельную общую программу и забить в оперативную память так же, как матрицу столь любимого Арай полета. Эсперу требовалось минимально возможное потребление всей матрицы, чтобы их можно было создавать должное количество без излишней нагрузки на персональную реальность и ND-поле. Также, Рёта не мог не испытать пришедшую ему еще при первом знакомстве с тем тощим типом из банды восстановителя идею, телепортировать часть предмета, а не весь. Разумеется, для этого пришлось вновь отправиться куда подальше от такой хрупкой цивилизации, однако, к удивлению парня, ничего не рвануло. Четкий квадрат древесины, вырезанный из ближайшей пальмы, ближайшего же необитаемого острова, спокойно переместился в созданное под него искажение, оставив на бедном дереве лишь идеально ровный срез. А Арай, соответственно, получил еще один вид атаки, игнорирующий прочность. Правда, только на ближней дистанции, ибо как доставить матрицу телепортации за пределы ND-поля к нужной области, вопрос открытый. По идее, хорошим решением может стать аномалия Курагери, которая задает точку выхода через манипуляции высшими измерениями в точке входа, без какого-либо взаимодействия с точкой выхода, но как пока это реализовать на практике, сложный вопрос. Впрочем, оптимизация оптимизацией, но вопрос, чем занять себя остаток дня, встал перед Рётой в полный рост. И не то чтобы у него не было вариантов, скорее даже наоборот, не поймешь за что взяться. Парень засунул руку в карман и достал оттуда отданную ему несколько дней назад низу флешку, про которую он за последними заботами как-то позабыл. Но чтобы глянуть, что на ней интересного, ему нужно вернуться домой. Учитывая, что на дом у него уже были некоторые планы, то можно совместить. Почему бы и нет? Арай довольно быстро нашел неподалеку интернет-кафе и, проплатив место и кружку кофе, засел в интернет. 5 минут пошарившись по просторам всемирной паутины, зашел на сайт самого раскрученного магазина с оборудованием видеонаблюдения и на скорую руку набросал необходимых товаров в корзину. Его интересовали компактные домашние видеокамеры скрытного наблюдения с самым высоким качеством, которое может предложить рынок, комплект проводки, метров так 16-20 узкого кабель-канала и видеорегистратор. Предлагаемый для полного комплекта жесткий диск парень приобретать не стал, так как планировал вывести все себе на комп. Способом получения, разумеется, выбрал самовывоз, так как никакая доставка не будет быстрее полета из пера 5-го уровня со специализацией на векторах. Глянув на остаток на счете, Рёта слегка скривился. Как-то привык он уже видеть там приличные числа, а сейчас они заметно просели. Как-то с момента поступления в UARI подзабросил свою фрилансерскую деятельность. Нужно будет взять пару прибыльных заказов. Благо, что с его текущим статусом на платформе, это не проблема. Пока формируется заказ, парень занялся поиском подходящего софта, потому что писать что-то с нуля было несколько лень, а перелопатить уже готовое, всяко проще, чем делать что-то с нуля. СМС о сформировавшемся заказе пришло даже несколько быстрее ожидаемого, не зря подбирал все так, чтобы товар был в наличии на одном складе, и занимающийся последние 10 минут бессмысленным серфингом по инету Рёта выдвинулся в путь. Уже придя домой с полученным на руки товаром, эспер тут же развел кипучую деятельность. Отсутствие инструментов с лихвой компенсировалось невероятной универсальностью способностей акселератора. Купленный кабель-канал был использован не совсем по назначению и был беспощадно врезан в выбуренные высокочастотной вибрацией желобки в самом низу стены, по которым и были пущены провода. А чтобы окончательно убрать следы, Рёта спрессовал все сверху собранное от бурения пылью. Получилось так, что при беглом взгляде никаких следов в стене нет, но, в идеале, надо бы еще слоем краски или штукатурки сверху пройтись, ну, или обои какие-нибудь наклеить. Сами камеры Арай расположил неприметно, но не в угоду эффективности. Их было куплено 12 штук, как раз под 12-канальный регистратор, и Рёта расположил их так, чтобы видеть каждый уголок квартиры. Регистратор был спрятан по схеме у всех на виду в мешанине проводов и прочих приблуд в компьютерном уголке за столом и там же подключен к пекарне. После этого последовала несколько нудная возня с драйверами и всяческим прочим софтом, чтобы вся эта система нормально работала. Так остаток дня и прошел. Благо, что, в отличие от инструментов, способности акселератора не создают шума и в гости не пожаловали недовольные соседи. К вечеру, когда все уже было настроено и вовсю работало, у Рёты вновь образовалось свободное время, которое он решил потратить не на флешку, всегда успеется, а на пополнение своего виртуального кошелька. Впрочем, сильно крупных проектов он брать не стал. Все же, завтра в школу. Мидория не торопясь шел в сторону академии. Сегодня он специально вышел несколько заранее, пусть ранний подъем и дался ему очень нелегко. Был он, вопреки обыкновению, довольно хмур и мрачен. И нет, подобное его состояние не было связано с неожиданно навалившейся ленью. Каждая мышца в его теле ныла со страшной силой. А чтобы нормально идти и не волочить за собой ватные ноги, приходилось прилагать попросту титанические усилия. Еще перед этими выходными произошло кое-что совершенно невероятное. Изуку нашел в себе смелость попросить всемогущего о помощи. Потребовалось немало времени, чтобы до него дошло, что, действуя самостоятельно, он еще очень долго будет оставаться не более, чем обузой для других. Сложно сказать, что именно привело его к этой мысли, но зато школьник мог с легкостью сказать кто. Арайрёта, акселератор, невероятно сильный, порой пугающий до дрожи, но совершенно точно тот, на кого можно положиться, что во время инцидента в комплексе катастроф, что во время битвы с убийцей героев, что во время встречи со злодеем в торговом центре, что во время нападения на летний лагерь. Каждый раз он без страха выходил вперед и брал все на себя. Стыдно говорить, но его образ уже успел для Мидории встать куда выше любого героя, кроме, конечно, всемогущего. А еще его совет. Один короткий разговор и Изуку уже ясно видел путь к тому, как стать сильнее. Как-то само собой пришло осознание, что ему нужна помощь. Если уж даже тот, кто ничего не знает о ситуации вокруг всемогущего и его причуды, смог дать такой полезный совет, то что уж говорить об изначальном владельце невероятной силы один за всех. Сложно сказать, каких усилий стоило парню оторвать своего кумира от его несомненно куда более важных, чем он, какой-то мальчишка, дел, но ему удалось. И, что удивительно, всемогущий без проблем, даже как-то буднично, согласился, словно только этого и ждал. И вот так, в тренировках с героем и прошли оба его выходных. Этих двух дней с лихвой хватило Мидории, чтобы понять, насколько бездарно он тратил до этого время. От обиды на самого себя сжимались кулаки. Оттуда и взялась вся его хмурость и мрачность. Уже подходя к комплексу зданий UA, он, несмотря на свое несколько угнетенное состояние, умудрился заметить вдалеке один примечательный черно-белый силуэт, отчего тут же остановился. Казалось, идущий вдалеке парень тоже его заметил и чуть наклонил голову. Этого Мидория не разглядел, но подобный жест настолько сильно ассоциировался с его одноклассником, что виделся сам по себе. Это был Арай. Он тоже шел не сильно торопясь, но явно по иным причинам, так как, увидев ждущего его Мидорию, слегка прибавил шаг. В отличие от измученного Изуку, Рёта выглядел вполне свежим и отдохнувшим. По крайней мере, насколько мог судить Мидория. «Арай-сан», — кивнул с заметным уважением парень, когда тот подошел ближе. Мидория удивленно приподнял на эту сцену брови Эспер, но тоже чуть кивнул. «Выглядишь не очень», — без обиняков прокомментировал некоторую бледность и скованность одноклассника, после чего чуть дернул плечом, призывая не стоять на месте и продолжить путь. Изуку же в очередной раз удивился, насколько такие вот жесты его одноклассника, несмотря на то, что они едва заметны, получаются настолько выразительными. «Много тренировался, односложно из-за своего состояния», — ответил Мидория. «Не переусердствуй. В тренировках нужно знать меру. Не беспокойся. Меня тренировал всемогущий, как бы он ни старался», но в голосе Изуку все равно возникли этакие хвастливо восторженные нотки. А, тут же, казалось, потерял интерес к теме Арая и слегка ускорил шаг, явно о чем-то задумавшись. Мидории же только и оставалось, что страдальчески вздохнуть про себя и на своих ватных ногах постараться догнать одноклассника. Глава 103. Движение по-супергеройски. Глава 103. Движение по-супергеройски. В академии все было как обычно, за тем исключением, что столь полюбившийся Рёте фокус с исчезновением пойманной монеты и появлением ее в другой руке вызвал среди школьников настоящий фурор. Больше всего были озадачены, разумеется, Каминари и Ашида, которые вознамерились разгадать суть трюка любой ценой и почти весь учебный день ходили за парнем как привязанные. Цуй уже смотрела на происходящее своим привычным ничего не выражающим взглядом, в котором Арай хоть и с трудом, но смог выловить нотки удивления. Тогда на пляже он достаточно пояснил девушке насчет трудностей работы с пространством, оттого тот факт, что за один день ее друг так сильно продвинулся в своих изысканиях, показался Асуи несколько подозрительным. По крайней мере, она пусть и предполагала, что в фокусе как-то замешаны манипуляции пространством, но не была уверена, что это на 100% так. Срёты бы сталось научиться выполнять трюк чисто за счет ловкости рук, дабы подшутить над девушкой. Этакая шутка в шутке. как раз в стиле Арай. Так что, пусть Цую и не была столь же навязчива, как вышеназванная парочка, наблюдала за руками одноклассника она с не меньшим вниманием. Некоторой напряженности в будни подростков вносило только несколько необычное расписание. Общеобразовательных уроков в этот день поставили подозрительно мало, а прямо за этой самой малостью следовал классный час, за которым также следовало два занятия, обозначенные в расписании как некие специальные героические тренировки. Подобного у учеников класса 1А еще не было, так что новинку они ждали с нетерпением, особенно, учитывая, что погода на улице обещала стать дождливой и, соответственно, занятий на стадионе не предвидится. Но долго неведение не продлилось. Заинтригованные школьники, после окончания общеобразовательных предметов, никогда не расходились, и когда звонок только-только прозвенел, уже все сидели на своих местах с интересом, поглядывая на входную дверь и ожидая появления своего классного руководителя. Правда, в отличие от учеников, Айзава заставил себя немного подождать, опоздав где-то на 5 минут, чем чуть не довел еду до белого коленя. Итак, задумчиво перевел взгляд с бумаг, с которыми он зашел в класс, на учеников сенси. Хаэм, несколько растянул он паузу. На этом классном часе, изначально, планировалось уделить время для вашего ознакомления с особенностями учебного плана на ближайшее время и также ознакомить вас с понятием временной геройской лицензии, но, в связи с событиями этой ночи, директор решил несколько ускорить темпы подготовленные на конец недели дополнительные спецзанятия были перенесены на сегодняшний день. А что произошло этой ночью? Несколько неуверенно подняла руку Ачика, пока остальные школьники вопросительно переглядывались, в надежде, что кто-то сейчас поведает им интересующую тайну. Даже Рёта сейчас несколько недоуменно смотрел на учителя и не понимал, о каком событии идет речь. Все же банду Чисаки он разнес уже, получается, позапрошлой ночью, а о каких-то других громких событиях, которые как-то могли относиться к классу 1А, парень не слышал, да и не помнил из канона, если уж на то пошло. Сегодня в 2:30 ночи было совершено нападение на учреждение удержания опасных пользователей причуд. В результате нападения большая часть заключенных, содержащихся в строгих условиях, незаконно покинули стены учреждения. Сбежали, проще говоря, помахал перед лицом связкой бумаг Айзава. По косвенным данным, среди нападающих был замечен злодей по имени Шигараки. В этот момент почти все взгляды в классе практически синхронно пересеклись на привычно холодном лице Арай. Содержащаяся в учреждении группа злодеев находилась в не самом дееспособном для побега состоянии, из-за чего, можно сказать, их вынесли оттуда на спине, из-за чего, опять же, можно смело делать очевидное предположение. Именно за ними туда и пришли, раздался по затихшему классу леденящий голос Рёты. Верно. А это значит, что после их восстановления, Лига злодеев снова может взяться за старые, да и прочие сбежавшие из-под наблюдения преступники там не просто так сидели. По этой причине, в ответ на повысившийся выше нормы уровень угрозы, директор издал указ о незамедлительной аттестации всех учеников и, в соответствии с результатами этой аттестации, дальнейшем предоставлении им временной геройской лицензии. Обильно сдобренная, пусть и не очень мудреным, но все же вполне канцелярским языком речь Айзавы без каких-либо проблем стянула на себя внимание всех учеников. Видимо, сказался тот факт, что обычно учитель предпочитал заметно более лаконичную манеру речи. Геройская лицензия – это большая ответственность, продолжил сенси с серьезным видом. После ее получения от вас и ваших действий будут зависеть чужие жизни. Разумеется, экзамен на получение он и является очень строгим. И даже временную лицензию получают, в лучшем случае, только половина из претендентов. После этих слов по залу тут же пошли настороженные и даже несколько недоверчивые шепотки. В манере преподавания Айзавы есть один значительный минус. Все его заявления о возможном отчислении или громкой неудаче начинают восприниматься учениками с заметным скептицизмом. В связи со всем вышесказанным, вынужден вам сообщить, скорчил особенно хмурое лицо мужчина, отчего напряжение в классе мгновенно выросло на пару пунктов, что сегодня наш учительский состав проследит, чтобы каждый из вас освоил, как минимум 2, с этими словами дверь в класс отъехала в сторону, ваших собственных особых приема. Класс затопило радостными воплями, которые, вошедшая внутрь тройка героев, состоящая из полночи, эктоплазма и цементоса, встретила понимающей ухмылкой. Спортзал Гамма, или, как его еще называют построивший его Цементос, тренировочный зал мечты. Довольно большое сооружение высотой не меньше 20 метров, в районе 30 метров в ширину и где-то 100 в длину. Разумеется, при желании, Рёта мог бы назвать размеры с точностью до микрона, но ему было слишком лень, а в голове курсировали совсем другие мысли. Объяснение тройки учителей в классе он почти полностью пропустил мимо ушей из-за обилия пафоса. Впрочем, основную суть, которую они пытались донести, он вроде как осознал. По сути, столь громкое явление как особый прием, по факту, является лишь несколько поправленным и обозванным пафосным имичком навыком, которым ученик уже обладает в той или иной мере. Никакого особого усиления от его приобретения, как можно понять, получить почти нереально. Кроме разве что того случая, когда ты слишком туп, чтобы понять, как использовать собственные способности и тебе помогают окружающие. А ты чего стоишь? Подошел к задумавшемуся парню клон эктоплазма. К этому моменту Цементос уже здорово перелопатил рельеф спортзала, превратив его в нагромождение каменных высот и низин. Учитывая, что с высот на всех взирали клоны эктоплазма, вся эта сцена как-то неуловимо наполнила Рёте момент из Блича, где Ичиго получал банкой. Забавные аналогии с особым приемом. Парень не помнил имя автора мангинга, но заочно уже вынес ему вердикт плагиатора. «А что мне делать?» Чуть приподнял бровь вырвавшийся из своих мыслей Арай. То же, что и все остальные, повел руками по сторонам герой. Посмотреть и правда было на что. Многочисленные клоны распределились по всей площади зала и, используя новосозданные неровности рельефа, разделили всех учеников, и теперь каждый тренировал себе особый прием. Рёта молча чуть наклонил голову к плечу, пару секунд посверлил стоящего напротив клона взглядом, выпрямился, подошел к ближайшей небольшой, 2,5 метра в высоту и обхватом около тех же 2 метров, скале, коснулся ее раскрытой ладонью. Уничтожение скалы. Мир вокруг замер и потерял краски. Рёте показалось, что в очередной раз использовать вибрацию будет как-то неинтересно, и он создал матрицу перемещения предмета от тощего. После только оставалось, что телепортировать в отдельно созданное пространство тончайшие листы камня, которые Арай изымал в случайном порядке, прямо изнутри глыбы, создавая иллюзию, будто скалу разрубили на части. После последовательного повторения операции перемещения около 6000 раз, парень, чувствуя некоторую скуку от процесса, решил, что на этом выпендрежа хватит и вышел из состояния персональной реальности. Мир вновь стал цветным и снялся с паузы, а мигом спустя скала, которой Рёта касался рукой, развалилась на кучу мельчайших обрезков. «Пойдет», с чуть заметной иронией в голосе повернулся к удивленно смотрящему на еще недавно целый камень. «Если нет, то могу еще уничтожение горы продемонстрировать», вовсю поливал учителя скепсисом парень. «Эктоплазм же, стоит отдать ему должное», быстро соотнес в голове масштабы слов «скала» и «гора», после чего примирительно поднял раскрытые ладони. «Не стоит, КХМ, думаю, ты испытываешь некоторый скепсис по поводу того, чем сейчас все занимаются», сделал пробный, но чрезвычайно меткий выстрел мужчина. «Немного», чуть кивнул Арай. «Похоже на игру детей в песочнице». «Вот именно», на полном серьезе ответил на это герой. «Особый прием, это что-то вроде визитной карточки героя, не менее важной, чем даже его костюм. Название особого приема кричат дети, когда играют в героев, оно всегда попадает в заголовок, когда герой совершает что-то значимое. Некоторые люди могут стать фанатами особого приема, при этом будучи весьма равнодушными к тому, кто этим приемом владеет. Не обязательно, чтобы он был избыточно сильным. Достаточно, чтобы он прочно ассоциировался с твоим героическим образом». Эктоплазм задумчиво потер скрытый за сплошной маской подбородок. «Думаю, для тебя не будет особой проблемы еще и с тем, чтобы сделать прием достаточно адаптивным к конкретной ситуации. Ты не поверишь, насколько быстрее набирает рейтинг герой, использующий для победы над злодеем особый прием, чем герой, побеждающий за счет базовых навыков». Мини-лекцию героя Рёта слушал с откровенным интересом. Как-то он до этого не задумывался о подобной подноготной всех этих пафосных выкриков, которыми, порой, сопровождают даже насквозь обычные удары кулаками некоторые слабые герои. А что если показушное выкрикивание суперприема противоречит тому амплуа, которое я собираюсь поддерживать? Стиль старателя, да, чуть хмыкнул герой. Я приблизительно понимаю, какое впечатление ты хочешь составить у людей?» Эктоплазм окинул геройский костюм подопечного беглым взглядом. «Черно-белый тона, сложное механическое имя и холодный взгляд, будто дуло наведенного на голову пистолета. Тебе и правда не подойдет что-то мейнстримное. Отталкивайся от того, что есть», — чуть улыбнулся герой, что с его маской смотрелось довольно жутко. «Думаю, тебе пойдет образ героя, которому в большинстве случаев даже нет смысла прибегать к особому приему. Разработай критерии, при которых его использование будет иметь смысл, чтобы каждое его тобой применение становилось праздником у фанатов». Как всемогущий, неожиданно завершил свой спич эктоплазм, заставив Рёту удивленно моргнуть. «А ведь в этом что-то есть. Символ мира достаточно силен, чтобы подавляющее число проблем решать лишь одним своим появлением, а использование им его суперприема и вовсе стало большой редкостью. Думаю, я дал тебе достаточно пищи для размышлений. Тебе осталось лишь переварить ее и...» «КХМ», чуть запнулся эктоплазм, видимо поняв, что завел сам себя в словесную ловушку, и фраза «выдави из себя что-то материальное» после слов «перевари пищу для размышлений» будет смотреться недостойно профессионального героя. «И покажи им всем». Вывернулся напоследок герой, после чего поспешно отошел в сторону, видимо, чтобы Арай не заметил его оплошности. Рёта провожал клона смеющимся взглядом, очевидно, довольно быстро осознав всю подоплеку. Даби с трудом раскрыл глаза. Голова жутко гудела, а ворот будто насыпали несколько горстей песка. «Каха! Хить!» — еле-еле выдавил он сквозь сухие губы. К счастью, его поняли и уже через пару мгновений поднесли к его рту вожделенную бутыль воды. Утолив убивающую его жажду, парень незаметно проверил руки на предмет фиксации, не обнаружив никаких ограничителей его свободы, мысленно подготовился к бою, после чего скосил взгляд вправо. Боевое намерение тут же схлынуло, оставив лишь легкое облегчение. Рука, держащая бутылку, принадлежала Шигара Китамуре, хмуро глядящего куда-то в сторону. Отодвинув уже опустевший сосуд, вместе с бледной ладонью в сторону, Даби, ценой огромного волевого усилия, смог подняться на локтях и осмотреться. Он не узнал это место, но в этом нет ничего удивительного. Мало ли сколько баз имеет в своих закромах принявшая его Лига злодеев. Помимо него, в комнате, судя по всему, переоборудованный под лазарет, располагалось еще несколько кроватей, в которых располагались прочие участники нападения на летний лагерь. «Сколько прошло времени?» — с трудом ворочая челюстью спросил Даби. «Достаточно», — хмуро ответил Шигараки, так и не посмотрев в его сторону. «Ясно. Урод сегодня не очень общителен», — хмыкнул про себя парень. «Я проснулся первым?» — спросил уже вслух. «Да». Приподнявшись еще повыше, чтобы понять, кто именно лежит на кушетках, Даби оглядел своих соратников, мысленно посчитал общее количество членов организации и тут же завалился обратно на подушку, задумчиво смотря в потолок. «Твайс смог уйти еще в лагере. Тога не так сильно пострадала. В ее нахождении здесь нет нужды. Фокусник тоже ушел. И Прит, вот и меня интересует тот же вопрос». Даби перевел взгляд на собеседника и впервые за последние несколько минут наткнулся на взгляд его багровых, с какими-то темными тонами глаз. «И я хочу знать на него ответ. Поддержать автора и прочитать больше глав на моем бусте. https://basty.exagera. Глава 104. Движение, оглядываясь назад. Итак, разработка суперприема. Учитывая все возможности Рёты, он может воплотить в реальность практически любую, пришедшую на ум задумку. И, если кто-то думает, что такая свобода помогает, то он жестоко ошибается. 10 минут, объективных, под ускорением, и все еще никаких оформленных мыслей. Хотя, на самом деле, нахождение в состоянии погружения в персональную реальность не лучшим образом сказывается на творческом мышлении. В какой-то момент даже проскочила крамольная мысль сделать на отвали и воплотить периодически мелькающий на краю мысли прием, заставляющий резко и сильно выпрыгивать к куску камня или иной поверхности, прямо под ногами противника и, так сказать, тем самым улучшать генофонд планеты. Или у кого-то возникли сомнения, что тот, кто нападает на эспера 5-го уровня, не является генетическим и умственным эталоном, особенно в том случае, когда этот прием станет достаточно известным и получит в народе название из разряда прерывания рода Ноджутсу. Если после такого кто-то возжелает сразиться с Арай, то он, по умолчанию, дефектен и не имеет права на размножение. Впрочем, шутки шутками, но мыслей все так же не было. Не хотелось, имея данную ему возможность творить что угодно, останавливаться на чем-то банальном вроде удара кулаком в лицо, от которого это самое лицо резко теряет форму, собственно, лица. Рёта даже пару раз обращался мысленно к своей силе контроля молний, которая за последние дни, разумеется, так никуда и не делась, но использовать так и не изученные и не обкатанные способности, которые такими остаются уже напрягающе долгое время. Все же нужно, наконец, выделить время и разобраться и на флешку низу тоже, про которую Арай, за работой с домашним наблюдением и зарабатыванием скромных копеек в свой карман совсем позабыл, а еще как-то подступиться к контролю времени, и в зону найти, чтобы самую скромную капельку его аннигилировать. Да и пространственные матрицы требуют дальнейшего изучения и шлифовки, особенно, после того, как удалось настолько приблизиться к их пониманию. Короче, до фига всего надо делать по-хорошему, а хочется, как всегда, сесть на свое дорогущее игровое кресло, открыть список запланированного и погрузиться в пучины литературно-анимешно-задротского угара. В общем, первый час занятия подходил к концу, а каких-то идей Рёты так и не оформилось, что не осталось незамеченным для клона эктоплазма. Как успехи? Подошел он к Арае с крайне риторическим вопросом. Посредственно, нахмурившись, ответил парень, после чего, слегка недовольно щелкнул пальцами, отчего часть ближайшей скалы рассыпалась в пыль. Все, что приходит на ум, либо слишком разрушительно, еще щелчок и следующий булыжник взрывается, расшвыривая во все стороны щебень и осколки. Разумеется, перед этим Рёта убедился, что в зоне поражения нет посторонних, либо слишком банально. Мда, избыток сил тоже имеет свои недостатки, потер подбородок клон, переводя взгляд с кучки пыли на разбросанные каменные осколки. Не скажу, что понимаю твои затруднения, но, раз уж все так повернулось, то позволь попытаться помочь. Конечно, слегка повел плечами Арай. Итак, основная проблема заключается в избыточном количестве возможностей. ХМММ, опять потер подбородок. Видимо, у него это что-то вроде жеста паразита. А что-нибудь вообще уже приходило на ум? Что угодно. Ну, слегка отвел взгляд Рёта. Я думал о том, чтобы с помощью своих способностей заставлять пол под ногами противника ломаться, а осколками, путем дистанционной передачи импульса, стрелять прямо вверх. На несколько секунд клон эктоплазмы застыл, видимо переваривая информацию и воспроизводя ее у себя в воображении, отчего слегка передернулся. «А ты так можешь?» — с легкой опаской спросил он. На этот вопрос Арай пожал плечами и слегка топнул по земле. Опустим проделанные манипуляции в персональной реальности. Все те же ограниченные направлением вибрации и убойная доза энергии НД-поля. Главное – результат. А он был в шести шагах впереди, в случайном месте, совершенно неожиданно и чертовски быстро в небо взмыл камень, размером с кулак. Причем, с хорошей такой скоростью и силой, аж до потолка долетел. А еще можно немного поиграться с формой. Еще один легкий удар стопой по бетонной поверхности рядом с прошлым местом. Точно так же, в небо из земли взлетает уже что-то напоминающее каменный наконечник копья. А вот если его еще закрутить. Так, стоп, излишне резко дернулся герой, видимо, обладающий весьма богатой фантазией. Забавно. Полная аннигиляция двух немалого размера булыжников его лишь слегка напрягла, а этот прием мгновенно привел в ужас. Это чертовски ужасающий прием, и я могу так делать в нескольких местах одновременно, нивелируя любое численное преимущество, вновь пожал плечами Рёта. Ну а что, ни одному же эктоплазму иметь свой жест-паразит, и чем тебе это не особый прием? Серьезным голосом задал вопрос клон, введя эспера в ступор. Ну, даже чуть растерялся Арай, он же больше шуточный. Да, эффективный, бесспорно, но разве что-то подобное не противоречит геройскому достоинству и все такое? Ты, видимо, не сильно много времени уделяешь отдельным малоизвестным героям, верно? Чуть усмехнулся мужчина. Да, что же, тогда знай, что особые приемы подавляющего большинства героев в разы более шуточные, но, при этом, ни капельки не эффективные. Очень ярко выразил вопрос одним взглядом Рёта. Я же уже говорил, что герои – это не только структура, предотвращающая различного рода неприятности, но и образ. И в этот образ очень часто входит еще и дискредитация преступной и злодейской деятельности. Понял. Прилюдное унижение злодеев не способствует увеличению их числа, чуть кивнул сам себе парень. Ну, все не так серьезно, чуть замялся клон. В общем, все зависит от того, как ты все обставишь. Не бойся добавить в свой образ немного театральности. Ты герой. Еще пару сотен лет назад твой образ воспевался в развлекательной индустрии и был столь же комедийным, сколь и серьезным. Главное, перебороть смущение. И с таким жаром и убежденностью сейчас говорил Эктоплазм, что даже Рёта проникся. Вот уж действительно, человек-фанат своей работы. Честно говоря, Арай и правда несколько стеснялся всех этих супергеройских замашек. Есть одно слово, которое сам Рёта не очень любил, но которое очень подходило ко всем подобным ситуациям. Кринж. А да, все эти выкрики приемов, вопли превозмогания, плюс ультра и прочее, успешно вызывали у парня чувство испанского стыда и желание оказаться где подальше. Вот только, сколь бы не был похож этот мир на его предыдущий, он не являлся полной копией. Это, черт возьми, вселенная аниме. Да, несколько сглаженная воплощением в реальность, но все еще заметно гипертрофированная. Обычно Рёта просто фильтровал все подобные моменты, чтобы лишний раз не ловить фейспалмы, но для окружающих это была норма. И Дарай отлично понимал все вышеозвученные нюансы, но подсознание такая штука, хрен обманешь. Все же он так и не смог стать для этого мира полностью своим, хотя и пытался, генерируя, правда, вместо кринжа пафос, что, вроде как, тоже входит в прерогативу среднестатистического сёнин-аниме. И сейчас, профессиональный герой со стажем, кумир тысяч человек, на серьезных щах, доказывает Рёте, что прерывание рода ноджутсу – просто сверхультимативный особый прием, не каскад вибраций, растирающий даже камень в пыль, не аккумуляция импульса, создающая взрывную волну, нет, просто удар камнем по яйцам. А что насчет урона окружению? Практически хватаясь за соломинку, спросил Эспер. Тебе же не нужно безостановочно спамить этим приемом, погладил подбородок Эктоплазм. Игровая терминология из его уст сама собой напомнила Рёте тот разговор с Цую о том, что все нынешние взрослые росли уже в эпоху гаджетов и вполне могли по молодости быть задротами. Мир от этого повторного осознания, наложенного на все предыдущие размышления, стал еще более мрачным и пугающим местом. Например, ты же знаешь древесного Камуи. Его лакированные тюремные цепи, во время применения, прорастают сквозь стены, асфальт, землю. Разумеется, подобное не проходит для окружающей среды безвозвратно, но пока герой не переходит границ, ему многое готовы простить. Существует даже отдельный департамент и фонд, куда отходит процент от налоговых начислений, созданные специально для устранения последствий действий героев. Последняя надежда безнадежно рухнула. «Ну и как мне его назвать?» – мрачно спросил Арай. «Низвержение гордости, прерывание рода, яйца в смятку – это уже думать тебе. И, опять же, тебе ведь не обязательно попадать противникам именно в пах, верно? Оставь это для уникальных случаев, а для всего остального пойдет и попадание в голову». С этими словами, Эктоплазм, весело подмигнув и, судя по всему, едва сдерживая смех, двинулся куда-то в сторону. «Погоди-ка!» – настороженно пронеслось в голове у Рёты, пока он провожал быстро удаляющуюся спину клона взглядом. «Меня сейчас что, затроллили?» Занятия подошли к концу, и взбудораженные подростки двинулись в сторону своих домов. Как бы ни хотелось Рёте поскорее сбежать из этого ужасного места, где уважаемые учителя столь низко издеваются над учениками, но не проводить до дома Цую он не мог. Во-первых, это недальновидный с точки зрения дальнейших отношений поступок. Во-вторых, Арай немного соскучился. В компании девушки было не напряжно и даже весело. Плюс она была в должной степени умна, чтобы понимать его редкие тщательно замаскированные каламбуры, да и, в принципе, могла поддержать беседу на большинство тем. Так что, домой они шли вместе, довольно спокойно общаясь ни о чем, однако, периодически легкие поддразнивания от Рёты добавляли этой прогулке какого-то сложно характеризуемого уюта. Арай то вскользь коснется кончиками пальцев ладони Цую, то случайно подойдет чуть ближе и заденет плечико девушки своим, то ненавязчиво подхватит ее руку, в моменты, когда они переходили дорогу. Все эти аккуратные знаки внимания самым чудесным образом действовали на обычно не сильно выразительное лицо девушки-лягушки. А еще был момент, когда они стояли у очередного пешеходника, и Асуи несколько увлеклась обдумыванием каких-то своих мыслей, Рёта нежным касанием к спине, чуть подтолкнул девушку вперед, когда светофор по ту сторону улицы уже показывал зеленый. Так в тот момент Цую так знатно вздрогнула, что после секунды удивления Арай пришлось тщательно давить на лице признаки не самого своевременного довольства. А то Цую и так резко после этого в шаге прибавила, чуть вжав голову в плечи, а если бы увидела ухмылку на лице одноклассника, то явно перешла бы на бег. В общем, прогулка была веселой, а еще под ее конец был забавный момент, когда Цую и Рёта уже расстались неподалеку от крыльца дома девушки, и, уже уходя, парень краем глаза заметил наполненное нешуточным подозрением мужское лицо с лягушачьими чертами в окне, провожающее его взглядом. Впрочем, это ладно, повода для беспокойства в этом Арай не увидел и устремился на сверхскорости домой. Все-таки, кучу дел никто не отменял. Мидория Изуку, задумчиво опустив голову и вцепившись правой рукой в подбородок, брел домой. Тот факт, что при этом он больше смотрел в свои мысли, чем по сторонам, ни капли не мешал весьма увлеченному парню маневрировать по улицам, останавливаться на красный свет и обходить частых прохожих. Последние занятия, на которых всех учеников обязали придумать себе особые приемы, прошли для парня несколько скомканно. Он так и не смог определиться. Это было странно, даже в какой-то мере обескураживающе, но так и было. С того самого момента, как впервые увидел всемогущего, Мидория уже ясно видел свой особый прием. Сколько раз он фантазировал о том, как с криком «Детроитский удар» или что-то подобное, мгновенно повергает противника одним мощным ударом кулаком, с улыбкой на лице, не сосчитать. Слишком сильно было влияние образа символа мира на одного отдельного ребенка. И вот, сейчас, когда он имеет силы воплотить фантазии в реальность, он будто сомневается. Сложно сказать почему, но, по какой-то причине, каждый раз, когда он уже почти преисполняется в уверенности своего выбора, перед глазами встает силуэт его одноклассника, приподнимающего бровь в легком недоумении. Нет, Изуку не потерял всего того уважения к кумиру своего детства, но в мыслях школьника так до сих пор и висела та самая подсказка о рай, позволившая Мидории впервые использовать свою силу без вреда для тела. Тогда, в тренажерном комплексе Академии, оказывается, там и такой был, подбирая себе комфортный вес, Изуку впервые осознал, что его новообретенная причуда годится не только для усиления ударов, но и для банального общего усиления тела, позволяющего свободно поднимать достаточно тяжелые объекты. Следуя аккуратно вложенной в том разговоре со старостой класса в голову мысли, Мидория, волей-неволей, принялся анализировать и предполагать так же, как он всегда это делал по отношению к другим героям. Первой мыслью, что неожиданно, оказалось оружие. Что-то массивное и тяжелое. Но, продолжая раскручивать эту мысль, парень осознал ее несостоятельность. Постоянно носить что-то подобное с собой будет неудобно, так как он пока не пробовал поддерживать покров один за всех хоть сколько-то длительное время, что тоже нужно испытать. Кстати, да и Мидория все же надеется когда-то достичь уровня не меньшего, чем у всемогущего, удары которого способны с легкостью разрушать цельные дома, а там уже оружие будет, банально, не востребовано. Но, что, если немного видоизменить идею? Кастеты. Дополнительная защита на руки, усиление проникающего потенциала для удара. Спонтанно возникшая идея оказалась на диво заманчивой, а мозг, с самого детства привычный генерировать идеи супергеройских костюмов и всяческих к ним примочек, с небывалой легкостью воссоздал в сознании парня образ классического мощного кастета, какими, бывало, пользовались герои Железного века. Впрочем, перед тем, как на что-то надеяться и высказывать свои мысли старшим героям, следует лучше доработать концепцию. Обычные материалы и простая конструкция могут и не вынести возрастающей силы один за всех. Придя домой, Изуку поспешил к своему компьютеру, заранее обдумывая в голове запрос. Открыл поисковую строку и, чуть поколебавшись, вбил первый вариант – силовой кастет. «Приветствую вас, уважаемые налогоплательщики. Извиняюсь за свое исчезновение. Те, кто почитывают мой бусти, уже должны быть в курсе причин, но, пожалуй, продублирую. В общем, заколебался я. Реал в последнее время выматывает, мама не горюй. Те, кто давно меня читает и заглядывает в комменты, могут быть в курсе, так как ситуация вообще не поменялась. Здесь в НГВ я, можно сказать, наткнулся на узкое место. Пропадает постепенно желание продолжать, что, учитывая мои и так подточенные запасы выносливости, выливается в задержки и падение качества. Так что я решил на время переключиться. Не как было с Раханом Исао, когда я начал эту новую работу и пишу ее по сих пор. Просто, думаю, уделить больше внимания своему фанфику по червю. Эмиссар древних, https://outhartadaywork167832. Сейчас там уже больше текста и главы будут выходить регулярнее, так что можете попробовать. Еще раз извиняюсь. Глава 105. Движение к получению лицензии. Глава 105. Движение к получению лицензии. Следующие несколько дней прошли под эгидой творческого угара и лихорадочных размышлений, изредка перемежаемых с банальной школьной общеобразовательной программой. Это в каноне созданию особого приема могли уделить несколько страниц одной главы. В реале же этот процесс оказался несколько более вдумчивый и затянутый. Толпа школьников, в своем желании стать не просто героями, а крутыми героическими героями, не желала ограничиваться полумерами и над делом создания приема визитной карточки корпела с внушающим уважение и столь же неугасающим энтузиазмом. Арай в этом плане от коллектива тоже не отрекался. Все же не настолько он деревянный, чтобы не понять очевидного троллинга со стороны Эктоплазма, у которого, к слову, на всех последующих занятиях, не иначе как по причине ужасающих своей курьезностью неудачных случаев, периодически, сами по себе лопались клоны. Да, некая абстрактная мстительность одного конкретного эспера здесь совсем ни при чем. В качестве источника вдохновения Рёта, наконец, углубился в изучение безвозмездно переданных низу данных. Чтиво оказалось на удивление интересным, но, то ли сказался недостаток времени, то ли криворукость исследований, но документик со скромным названием «Феномен сверхчеловека» оказался не слишком-то и увесистым. Большую часть занимали выписки из лабораторных журналов и всяческие таблицы, которые пусть и были любопытны своей конкретикой, но какой-то особой пищи для размышлений не давали. В частности, внушительную часть задокументированного исследования занимали результаты банальных анализов, которые, что неудивительно, имели не слишком-то много отклонений от хомосапиенса банального беспричудного. Впрочем, даже там удалось почерпнуть некоторые интересные моменты, такие как повышенный метаболизм и, как следствие, столь же повышенное содержание в крови некоторых элементов, требуемых для работы мозга. Правда, опять же, не сильно отходя от пределов нормы, даже неуместно оставленная в тексте заметка о склонности к заболеванию диабетом в зрелом возрасте вызвала у Арая больший эмоциональный отклик.